Вооруженный, Хавчендлер вынул свое ружье из козел и начал заряжать, когда рука Пуаро легла ему на плечо. Голос Эркюля Пуаро прозвучал со странной властью, хотя он произнес только одно слово. «Нет!» Хавчендлер посмотрел на него зло и непреклонно. «Уберите свои руки! Не вмешивайтесь! Будет несчастный случай, я вам говорю! Это единственный выход!» И снова Эркюль Пуаро произнес лишь одно слово. «Нет!» «Разве вы не понимаете, что если бы случайно ее дверь не оказалась запертой, я бы перерезал горло Диане, вот этим ножом, понимаете?» «Нет, я ничего подобного не понимаю. Вы бы не убили мисс Мэберли». «Я же убил эту кошку, разве не так?» «Нет, вы не убивали кошку. Вы не убивали попугая. Вы не убивали овец». Хав уставился на него. «Кто из нас двоих сумасшедший, вы или я?» Эркюль Пуаро ответил. «Из нас двоих никто не сумасшедший». Именно в этот момент в оружейную ворвались адмирал Чендлер, полковник Фроубиш, и за ними вошла Диана. Хав Чендлер тихим голосом сказал. «Этот человек говорит, что я не сумасшедший». Эркюль Пуаро торжественно провозгласил. «Я счастлив объявить, что вы по-настоящему и совершенно здоровы!» Хав рассмеялся. Это был смех, каким, должно быть, по мнению обывателей, смеются лунатики. «Дьявольски смешно! Что же это, здоровье? Резать шеи овцам и другим животным? Разве я был здоров, когда убил попугая или кошку сегодня ночью?» «Я говорю вам, вы не убивали ни овец, ни попугая, ни кошку. Тогда кто же это сделал?» «Тот, у кого единственная цель в жизни – доказать, что вы ненормальный. Каждый раз вам давалось снотворное наркотическое средство, а окровавленный нож или бритва вкладывались вам в руки. Это тот, другой мыл окровавленные руки в вашем туалетном тазике. Но зачем?» «Для того, чтобы вы сделали то, что вы только что намеревались, когда я остановил вас». Повернувшись от пораженного Хафа к полковнику Фроубишу, Пуаро продолжал. «Полковник Фроубиш, вы много лет прожили в Индии. Не сталкивались ли вы там со случаями, когда людей преднамеренно вели к сумасшествию с помощью лекарств?» Лицо полковника Фроубиша прояснилось. «Да, хотя я сам никогда не сталкивался, но слышал о них довольно часто. Отравление черным посленом. В конце концов, человек теряет рассудок». «Совершенно точно. Но активные компоненты этой травы очень сходны, если не абсолютно идентичны, с алкалоидами атропина, которые также получают из белладонны или так называемого черного дурмана. Препараты белладонны очень распространены, а сам сульфат атропина – широко и без ограничений назначается для лечения заболевания глаз. Увеличение дозы в рецепте и получение таких лекарств в различных аптеках позволяют без подозрений скопить большие количества яда. Алкалоиды могут экстрагироваться оттуда и вводиться, ну скажем, в крем для бритья. Назначаемый наружно яд вызывает кожную сыпь, а это приводит вскоре к нарушению целостного кожного покрова при бритье, и таким образом яд начинает постепенно проникать в кровь. Возникает симптоматика – сухость во рту и в горле, затруднение глотания, галлюцинации, двоение в глазах – все ощущения, которые в сущности и испытывал мистер Чендлер. Он повернулся к молодому Чендлеру. «И чтобы исключить последние сомнения, я скажу вам, что это не мои предположения, а факты. Ваш крем для бритья оказался сильно насыщенным сульфатом атропина. Я взял образец и произвел тестирование в аптеке». Бледный, шатающийся Хав с трудом спросил. «Кто сделал это? И зачем?» Эркюль Пуаро ответил. «А вот это я как раз и расследую здесь с момента своего приезда. Я искал мотивы преступления. Диана Мэберли выигрывала в финансовом отношении после вашей смерти, но я не рассматривал ее серьезно». «Смею надеяться, что нет!» — крикнул Хафф Чендлер. «Я обдумывал другой возможный мотив. Вечный треугольник. Двое мужчин и одна женщина. Полковник Фроубиш любил вашу мать. Адмирал Чендлер женился на ней». Адмирал Чендлер воскликнул. «Джордж? Джордж, я не поверю этому!» Хафф сказал недоверчиво. «Вы думаете, ненависть могла перейти на сына?» Эркюль Пуаро загадочно произнес. «При определенных обстоятельствах, да». Фроубиш закричал. «Это дьявольская ложь! Не верь ему, Чарльз!» Но Чендлер отпрянул от него, бормоча. «Черный послен! Индия! Да, я понимаю! А мы никогда и не подозревали яд! Ведь в семье уже случались психические отклонения!» «Ну да!» Голос Пуаро стал высоким и резким. «Да, психические отклонения. Психически ненормальный человек, начиная мстить, становится хитрым и коварным, каким могут быть только сумасшедшие, пряча свою ненормальность годами». Он резко крутанулся на каблуках к Фроубишу. «Вы должны были знать. Вы должны были подозревать, что Хафф ваш сын. Почему вы никогда не сказали ему об этом?» Фроубиш, запинаясь, залепетал. «Я не знал, я не мог быть уверен. Видите ли, Каролина только один раз пришла ко мне, ее что-то сильно испугало, просто потрясло. Я не знаю, никогда не знал, что тогда с ней случилось. Мы потеряли головы. Потом я сразу уехал, это было только один раз. Мы оба знали, что должны играть свою роль. Я думал об этом, но не был уверен. Каролина никогда ничего не говорила мне такого, что я мог бы подумать, что Хафф был моим сыном. А потом, когда это сумасшествие проявилось, тогда уже стало определенно. Я так думал». Пуаро сказал. «Да, стало определенно. Как же вы могли не видеть, как мальчик точно так же, как и вы, выставляет голову вперед и сдвигает брови? Он унаследовал это от вас. Зато Чарльз Чендлер увидел это. Увидел это много лет назад и вырвал правду у жены. Она уже замечала признаки его сумасшествия, и это бросило ее в ваши объятия, в объятия человека, которого она всегда любила. Чарльз Чендлер запланировал смерть. Жена погибла, несчастье на воде. Они были в лодке одни. И он знает, как это произошло. А потом он сконцентрировал свою ненависть на мальчике, который носил его имя, не будучи его сыном. Ваши индийские истории заронили в его голову мысль об отравлении. Хафф должен был постепенно сходить с ума, до тех пор, пока он сам не покончит жизнь самоубийством. Вожделение крови – это вожделение Чендлера, а не Хаффа. Это Чендлер перерезал шеи овцам на безлюдных пастбищах, а Хафф должен был расплачиваться. Вы знаете, когда у меня возникло подозрение? Когда адмирал Чендлер так упорно отказывался пригласить к сыну доктора. Для Хаффа отказ естественен. Но отец... Ведь, возможно, существовал метод лечения, который бы спас его сына. Имелось 100 причин, чтобы он искал помощи докторов. Но нет, доктору ни в коем случае нельзя было позволить увидеть Хаффа Чендлера, потому что врач мог бы обнаружить, что Хафф здоров. Хафф как-то неестественно, безразлично спросил. «Здоров? Я здоров?» Он сделал шаг к Диане. Фроубиш хрипло произнес. «Ты совершенно здоров. В нашей семье нет случаев психических заболеваний». Диана прошептала. «Хафф». Адмирал Чендлер поднял ружье Хаффа и сказал. «Все это полная бессмыслица. Думаю, пойду и посмотрю, не удастся ли мне подстрелить зайца». Фроубиш двинулся было вперед, но его остановила рука Эркюля Пуаро. «Вы только что сами утверждали, что это лучший выход. Хав и Дианна вышли из оружейной. Двое мужчин, англичанин и бельгиец, наблюдали, как последний из Чендлеров пересек парк и углубился в лес. Вскоре они услышали выстрел.